Острый глаз клинициста уловил на каждом из полисов характерную пропорцию тонусно-эмоциональных свойств. Пропорцию не количественную, а качественную. И как одномоментное соотношение, и как колебание во времени. Циклотимик между веселостью и печалью, между радостью и тоской – колебание эмоционального тона, а между бодростью и вялостью – колебание активности. Шизотимик между чувствительностью и холодностью, между обостренностью и тупостью чувства, между экзальтацией и апатией – колебание тонуса и чувственной интенсивности. Пропорции эти и в одном лице, и между многими представителями полисов в неравномерном распределении. Теперь обо всем этом можно уже пытаться мыслить и на нейронном уровне. И рай, и ад открыты физиологически и анатомически, как системы мозговых нервных клеток. Они составляют самую сердцевину мозга вместе с системами, которые можно назвать тонусными. От них зависит уровень бодрствования, активность, внимание, острота восприятия, переключение с одной деятельности на другую. Работа ада – это неудовлетворенность, боль, страх, тревога, ярость, тоска. Рай – это удовлетворение, благодушие, эйфория, радость, счастье как состояние. Конечно, дело здесь обстоит не так просто, как, например, с центрами кашля или чихания. Райско-адские и тонусные возбуждающие тормозные системы связаны со всем и вся, пронизывают всю работу мозга, сверху донизу, вдоль и поперек. Какими-то еще не вполне понятными интимными механизмами они связаны между собой, одно без другого немыслимо, двоедино. В их взаимодействии есть что-то от маятника. После интенсивного бодрствования – глубокий сон. После сильной работы рая — отмашка ада. «Всякий зверь после наслаждения печален», — заметил еще Аристотель. Опыты с вживлением электродов в мозг и химическими препаратами показали, насколько могущественны эти системы. Если воздействие на них достаточно сильно, в одно мгновение может перемениться не только самочувствие, но и мироощущение, и отношение к людям, и даже личная философия — основная стратегия существования. Очень похоже, что вариация темпераментов зависит прежде всего от свойств этих сердцевидных систем. Психохимия вмешивается в их ритмы, сбивает их внутреннее равновесие. Насколько выпивший человек остается самим собою, это зависит в первую очередь от химии его мозговой сердцевины, во вторую — от того, как он воспитан. Огромное таинство, стимуляторы успокоительные. По сути дела, на какое-то время мы создаем искусственный химический темперамент, но пока еще с малым успехом, почти вслепую. То же могут делать и гораздо естественнее свежий воздух, движение, пища. Старые доктора замечали, что меланхолики в деревне иногда превращаются в сангвиников. Может быть, Мишкины депрессии берут начало совсем не в мозгу, а где-нибудь в надпочечниках, где срываются поставки какого-то тонизирующего гормона. Может быть, это просыпается атавизм зимней спячки, но угнетение мозга неравномерно, засыпает несчастью рай, а ад поднимает голову. Мой собственный циклотимный радикал проявляется в зависимости от погоды. К ясной и теплой я становлюсь сангвиником, к холоду и слякоти — меланхоликом. Мы пока не понимаем, почему так непропорциональна природа, почему оптимальный тонус дается одним в таком щедром избытке, другим — в виде крохотных дразнящих просветов. Кое-что о лошадиной натуре. Прирожденный гипоманьяк, бурлящее средоточие бодрости, оптимизма и деятельности попал в поле зрения психиатров уже после Кречмера, причем внимание привлек главным образом шизотимный его вариант. Но я скажу несколько слов о циклотимном, как об одном из самых жизнеспособных человеческих типов. Маньяк в привычном значении — человек, охваченный каким-то неистовым безумием, манией. К гипоманьяку не имеет никакого отношения. В психиатрии термин «мания»